17 марта в Абуже учредился Нигерийский национальный оргкомитет по ознаменованию 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена. По случаю Дня Солнца, новый комитет планирует познакомить людей со славной жизнью и заслугами Ким Ир Сена, великими качествами Ким Чен Ына и успехами корейского народа, которых он добивается в строительстве могучего социалистического государства под мудрым руководством своего руководителя. А также комитет решил организовать торжественные собрания, кинопросмотры и другие разные политические и культурные мероприятия, посвященные упомянутой дате.